Глава 13. Джо спросил мать, смогут ли Бенни и Нори остаться на ночь. Клэр ответила, пусть остаются, если их родители не будут возражать. Ее это устраивало. После их приключений на Блэк-Ридж пусть уж лучше будут на виду. На дровяной плите они приготовили себе попкорн и продолжили шумную игру в монополию. Слишком шумную, если на то пошло. Их пронзительные крики и смех звучали очень уж нервно. Мать Бенни согласилась, как и... Клэр, это удивило, мать Нори. «Отлично», — сказала Джоанни Келверт. «Я хотела напиться с тех пор, как это случилось. Похоже, нынешним вечером у меня есть шанс. Клэр, скажи Нори, чтобы завтра она нашла своего деда и поцеловала его от меня». «А кто ее дед?» «Эрни. Ты знаешь Эрни, да? Все знают Эрни. Он очень о ней тревожится. Я тоже иногда. Этот скейт...» В голосе Джоанни послышалась дрожь. — Я ей скажу. Клэр только положила трубку, как раздался стук в дверь. Поначалу она не узнала женщину средних лет с бледным, напряженным лицом. Потом поняла, что это Линда Эверетт, которая обычно переводила малышей через дорогу и штрафовала тех водителей, которые слишком уж надолго оставляли автомобили на парковочных зонах главной улицы, где стоянка ограничивалась 2 часами. И она была совсем не средних лет, просто так выглядела. — Линда! — воскликнула Клэр. — Что случилось? Что-то с Расти? Что с ним? Она подумала о радиации. Во всяком случае, такая мысль была первая. За ней последовали другие, куда как хуже. Его арестовали. В столовой игра в монополию прекратилась. Участники появились в дверном проеме между столовой и гостиной, не отрывая глаз от Линды. Ему предъявлен целый букет обвинений, включая соучастие в убийствах Лестера Когинса и Брэнда Перкинс. — Нет! — воскликнул Бенни. Клэр подумала, а не предложить ли детям покинуть комнату, потом решила, что это бесполезно. Она понимала причину прихода Линды, но все равно сердилась на нее. И на Расти тоже, потому что он вовлек в эту историю детей. Впрочем, все они в ней участвовали. Для тех, кто оказался под куполом, участие во всем этом деле более не было вопросом выбора. «Он помешал Ренни», — продолжила Линда. «Об этом речь. В этом все дело. Когда мы говорим о Большом Джиме, кому с ним по пути, а кому нет. Он совершенно забыл о той ужасной ситуации, в какой мы все оказались. Нет, хуже того, он использует эту ситуацию». Джо пристально посмотрел на Линду. «Мистер Рэй не знает, куда мы ездили этим утром. Миссис Эверетт, он знает о той коробочке?» «Я не думаю, что ему следует знать о той коробочке». «Какой коробочке?» «Мы ее нашли на Блэк-Ридж», — пояснила Нори. Мы видели только свет, который она испускает. Расти поднимался туда и осматривал ее. — Это генератор, — добавил Бенни. Только Расти не смог его отключить. Не смог даже поднять, хотя сказал, что генератор совсем маленький. — Я ничего об этом не знаю, — пожала плечами Линда. — Значит, не знает и Ренни. Джо выглядел так, словно с его плеч свалилась тяжелая ноша. — Почему ты так решил? — Потому что он прислал бы копов, чтобы допросить нас. А если бы мы не ответили, нас бы посадили в тюрьму. Издалека донеслись пара хлопков. Клэр склонила голову, нахмурилась. Это петарды или выстрелы? Линда не знала, да ее хлопки и не обеспокоили, потому что донеслись они не из города, для этого были слишком слабые. «Дети, расскажите, что случилось на Блэк-Ридж», — предложила она. «Расскажите все, что видели вы и что видел Расти. А вечером вам придется рассказать это еще нескольким людям. Пора нам собрать вместе все, что мы знаем». Собственно, так следовало сделать гораздо раньше. Клэр открыла рот, чтобы сказать, что не хочет в этом участвовать, но не сказала. Потому что выбора не было. Она, во всяком случае, его не видела.